90. Но, сын мой, случайность временных внешних условий — ничто, когда крепка связь с владыкою. Значит, связь надо так утвердить, чтобы никакие изменения жизни внешней на нее не влияли. Дома или в пути, одиноко ли с семьей, в опасности или под защитой стен, среди врагов или друзей, в действии или покое, но с владыкой всегда неотменно и нераздельно. Пусть самая неожиданность внешних перемен научит устойчивости во мне. Сокровище камня твое, и на нем начертано имя владыки. А что до того, что вовне, не все ли в конце концов равно, каким путем и при каких условиях идет стремительное приближение к учителю, лишь бы оно шло и лишь бы стремительно. Пусть внешние обстоятельства, каковы бы они ни были, будут лишь ковром приближения ко мне. Какой узор на ковре, по которому твердо ступает нога победителя, не имеет значения, если поступь тверда и если очередной рисунок под ногами не задерживает внимания, не замедляет быстроты шага. Так все можно использовать для приближения к учителю и утверждения его в сознании. И тогда воистину все силы и все обстоятельства, и все начинает служить победителю плотного мира. Сознание настолько сливается с ведущим образом владыки, что светлые и темные силы начинают служить ему. Первые — сознательно, вторые — по формуле «чудища ножки престола». Так утверждается победа духа над любыми сочетаниями внешних плотных условий. Что мне все, когда со мною владыка, формула жизни идущего архата? Так неустанно и постоянно утверждается в сознании камень вечного основания жизни. Нужно это постоянное, повторное утверждение, ибо поток жизни мирской стремится смыть все построение, если оно недостаточно прочно. Но ведь говорится о камне вечного основания, значит, сколь же прочно и непоколебимо должно закладываться оно в глубине существа нашего. Подуют ветры и зашумят вихри, и земля затрясется, но непоколебимо и прочно остается краеугольный камень основания, положенный во главу угла. Я есть камень вечного основания жизни. Строящий на мне может строить прочно и на тысячелетие. Я с вами всегда... означает всегда, и в жизни, и в смерти, и в этом мире, и в том, и в этой жизни, и во всех ваших жизнях, на всех планах бытия, во всех оболочках, во все дни до скончания века, то есть всех раз, циклов и кругов бытия вашего, с тем, чтобы, когда наступит завершение, вы слились бы со мной воедино.